Прокофий Возницын медленно снял очки. Трудно было привыкать к новым порядкам, чтобы мальчишка без роду племени так разговаривал с великим послом. Проведя сухой ладонью по задрожавшему от гнева лицу, Прокофий собрался с мыслями. «Лаем, конечно, тут ничего не возьмешь. А вот почему не мир? Учинена армистиция, Александр Данилович. Цезарские послы, не сходясь с нами, ни с поляками, ни с венецейцами, тайно одни переговаривались с турками. И поляки тайно от нас договорились, и нас бросили одних». Турки, приведя дела с цезарцами к удовольствию, с нами вначале и говорить не хотели, так надулись. Не будь там старинного моего знакомца Александра Маврокордата, и армистиции бы у нас не было. Вы здесь сидите, господа министры, думаете, что на вас вся Европа смотрит? Нет, для них мы малый политик, можно сказать, никакой. Политик. Ну, а это еще бабка надвое. Да подожди, не горячись, Александр Данилович. Мягко остановил его Головин. На посольском стану отвели нам самое худое место. Стражу приставили. Ходить никуда не велели, ни с турками видеться, ни пересылаться с ними. Еще будучи в Вене, взял я одного доктора бывалого, поляка, доктора и стал засылать в турецкий стан к Маврокордату. Послал раз. Маврокордата велел кланяться. Послал в другой. Маврокордата велел кланяться и сказать, что студена. Я рад. Взял кафтан свой чернобурых лисиц на малиновом сукне. Послал его с доктором. Велел ехать кругом посольских станов, степью. Маврокордата кафтан взял. На другой день посылает мне табаку, два чубука добрых, да кофе с фунт, да пищей бумаги. Ах ты, думаю, отдаривается. И опять ему на вазу икры паюсной, спинок осетровых, пять теж белужьих больших, наливок разных, да и сам поехал ночью в турецкий стан, один в простом платье. А турки как раз в тот день подписали с Цезарем мир —